3 октября Южнокорейский комитет по делам межкорейского экономического сотрудничества и Совет предпринимателей Горкомган заявили, что будут вести 100-дневную сидячую борьбу в знак требования от власти возмещения ущерба от политики антисеверокорейского противоборства и улучшения межкорейских отношений.